В те дни, когда распространилась горькая новость о гибели Макса Алмазова, неразлучные Ленка и Пашенька Стратова были завидной добычей для наглого мужичья в разных дискотеках. Забавно было раздразнить пацанов, нажравшихся экстази, а потом продинамить, то есть сквозануть, раствориться в ночи, а еще лучше спровоцировать какой-нибудь шаривари и в разгар оного отъехать в кабриолете. Известие об убийстве пришельца застало их в ялтинском заведении «Матрица», откуда девушки собирались перебазироваться в Мисхор для встречи с таежными братьями, один из которых приходился одной из них родным отцом. И вдруг пришел молодой француз Жан-Клод Крутояр и на ломаном языке своего предка распространил сообщение агентств о гибели в Крыму известного геолога, открывшего в Сибири удивительную цепь месторождений редких земель. Она видна из космоса с высокой орбиты, что порождает сомнения в том, что была ли наша планета местом его рождения. «Максу крышка, хана. Примите, сель вупле, месса полезен», сказал Жан-Клод, печально покачивая хорошо оформленной головой. Остаток ночи девушки прорыдали, обнявшись в одной постели. Они вспоминали так и неразгаданные намеки тайги и руки Макса, нежные, несмотря на то, что были похожи на бойцов, занявших огневую позицию. Лена поняла, что на этом завершается ее роман с Геном. Теперь он исчезнет, либо уйдет в толпу или в пустыню. Скорее, второе. Этот человек выдержал унижение фортеции, однако его горделивая и вроде бы готовая ко всему поза осталась именно там, в той вонючей крытке. Так и получилось, как она предполагала. После гибели Макса Ген оказался полностью инкоммуникадо и не проявил ни малейших попыток утешиться с чемпионкой большого шлема. В конце концов появилась идея как-то решить свою судьбу, и она дала понять высоколобому бутылконосу, что хочет быть с ним навсегда, в законном браке, с регистрацией в мэрии, со свадьбой на всю тусовку, с медовым месяцем. Ну, в общем, как у людей. Интересно, что, став как все, то есть счастливой, Стамескина потеряла страсть сражаться в теннисе. Всякий раз, как она выходила на корт, появлялась предательская мысль. «А чё это я? А я-то чё тут?» И она начинала терять свои подачи и не принимать чужих, и совершать дикую кучу неинициированных противником ошибок. В результате из первой десятки быстро свалилась в третью сотню и тогда торжественно завязала с этой игрой. К тому же и первый пузик стал уже округляться. Ну, в общем, вот так. А если иначе, то богатые тоже плачут, когда вспоминают о любви. Произвольное отношение к летоисчислению – позволяет нам, как я уже заметил, произвольно перемещаться внутри страниц, которые, будь они написаны в хронологическом или просто в логическом порядке, составили бы тома и тома. Ну вот, например, почти забытый читателем гигантский старец Винсент Лярок. Дело идет к столетнему юбилею, а он продолжает, сидя верхом на большом серфборде, поучать скандинавских юнцов, как нужно правильно бегать по волне. Французских и русских у него учеников, честно говоря, стало маловато. Он долго не понимал, почему он перестал быть для них непререкаемым авторитетом, пока один молодой француз, имеющий хоть и весьма отдаленное, но бесспорное отношение к династии Романовых, ну хорошо, назовем его имя, это Жан-Клод Крутояр, не спросил его слегка язвительным тоном. «Это правда, мой мэтр, что ваш лучший ученик навсегда исчез в океане?» За пределами романа ему еще не было в тот момент 100 лет, но он явно приближался к 90. В растрепанных чувствах он позвонил мне, а я к этому моменту уже хорошо шагнул за 70, и пригласил поиграть в баскет. «Послушай, Венс», — сказал я, «ты, наверное, забыл, что две известных нам площадки подверглись кардинальному переоборудованию. Поставлены новые щиты и в Биарице, и в Англете». «Да, да, в этом нет ничего плохого, если не учесть тот факт, что на одной площадке кольца подвешены на полметра ниже, а на другой на полметра выше стандарта. Какую ты выбираешь?» «Мне все равно», — сказал он, «и мы договорились встретиться там, где повыше. К довершению несуразностей мы оба в расчете на партнера не привезли мячи. Говорят, что в теннис еще можно играть без мяча, но в баскетбол затруднительно». Мы стояли под летящей луной на площадке и смотрели друг на друга, как смотрят ночные барсуки. В 100 метрах от нас надсадно шумел прилив. «Скажи, Бас, это правда, что Ник Аризон пропал без следа?» — спросил Лярок и поправил нижнюю челюсть, как будто собирался напасть. «Откуда мне знать?» «Но ведь это ты тут постоянно что-то придумываешь, связанное со Стратовыми». «Вэнс, я ведь тебе не раз говорил, что в построении романа наступает момент, когда персонажи перестают подчиняться автору или продолжают подчиняться, но с каким-то двойным смыслом. Конечно, я знал, что Ник будет проходить через очередную ломку, через неудержимый рост. Однако до последнего момента я не предполагал, что он исчезнет с глаз долой и нырнет так далеко». «Он жив?» — сухо спросил Лярок, и я понял, что наша дружба может покачнуться. Мне пришлось ответить вопросом на вопрос. «Ты получаешь по e-mail сигнал ЕРБ?» Он проговорил с неприятным смешком. «Я получаю каждый месяц кучу посланий со странными значками. Обычно это нацеленные на стариков рекламы медикаментов для повышения потенции. Ты тоже, наверное, их получаешь. Обычно я сбрасываю их на Delete». «Проверь еще раз. Если найдешь ЕРБ, значит, он жив». Мы попрощались. «Спасибо за хорошие новости», — сказал он. Я промолчал. Неожиданно всякие противоречивые сообщения о детях олигархов Стратовых стали появляться на страницах международной печати. В британской «Гардиан» было напечатано открытое письмо корнуэльских фармацевтов Брэндона и Пенелопы Хорайзенд, в семье которых Никодим Стратов провел около 7 лет на правах сына. Вот некоторые пассажи из этого пронзительного документа. «Родители мальчика за весьма приличное вознаграждение попросили нас дать ему приют в связи с угрозой, исходящих от их русских конкурентов. О темпора, о морес. Мы дали ему наше имя, образованное, между прочим, от русской фамилии Горизонтов, обладатели которой, революционеры 1905 года, в свое время нашли себе приют в Объединенном Королевстве. Джизус, Мария и Джозеф, как мы его любили. Без всякого сомнения, Ник принадлежал к лучшим представителям так называемых Indigo Kids, которые сейчас стали появляться в мире как провозвестники новой, улучшенной расы землян. Ранней весной наш преждевременный выпускник отправился в большое путешествие, связанное с международными соревнованиями по серфингу. Он посылал нам интернет-депеши из устья Амазонки, из Южной Африки и из французского Биарица. Вскоре, однако, там начались какие-то странные события, не помещающиеся в сфере нашего воображения. И Ник пропал с нашего горизонта, извините за каламбур. Кончик этой фразы, по всей вероятности, был пристегнут сотрудником Op ED Section этой миловидной газеты. Кончилось это тем, что Ник пропал совсем, и, по слухам, доходящим из Биарица, добровольно превратился в морское животное, обреченное на... Простите, не хватает слов. За это печальное исчезновение такого чудесного мальчика мы рискуем упрекнуть его биологических родителей, мистера и миссис Стратовых, и их образ жизни, основанное на беспредельном эгоистическом гедонизме. Дорогой сэр, просим вас напечатать этот наш крик души в назидание тем, кто преждевременно забывает о своих чадах. Письмо это получило неожиданно широкий отклик и было неоднократно перепечатано по обеим сторонам Атлантики. Как резонанс на эти отклики, парижское «Ле Фигаро» опубликовало открытое письмо старшей попечительницы католического колледжа Святой Женевьевы, Швейцария. В нем содержались следующие фразы. От 13 до 19 лет мадемуазель Параскева Стратова, а.к.а. Пэроси Стрейт, воспитывалась в нашем учебном заведении на основах христианской морали. Большинству даже не приходило в голову, что эта скромная и способная девушка принадлежит к одному из самых богатых семейств капиталистической России. По окончании колледжа Стратова отправилась в Биарриц на встречу с родителями, которые имеют какое-то странное отношение к тюремным делам в Москве. Будучи вовлечена родителями в водоворот безумных, поистине ошеломляющих трат, наша выпускница, забыв о намеченном нами поступлении в Оксфорд на курс ботаники, бросилась в различные светские, полусветские, а то и просто сексуальные авантюры. Самое прискорбное, на взгляд попечительского совета Святой Женевьевы, заключается в том, что юная Параскева оказалась в среде женского тенниса, где водится вредоносная склонность к однополой любви. Мы совершенно согласны с супругами Аризоны Скорнуэлла, Англия, в том, что причиной падения столь многообещающей выпускницы стал рассеянный образ жизни ее сверхбогатых родителей из сталинской России. Именно такие, беспредельно жадные до развлечений прожигатели жизни, ограбившие, по некоторым сведениям, банк ВПК, способствуют возникновению в нашей Европе тлетворного декадентского климата. Шум вокруг детей Стратовых почти немедленно отозвался в Москве. Еженедельник «Аргументы и факты» даже опубликовал на первой странице нелепейший коллаж, или лучше сказать нарезку, где с определенной тлетворностью соприкасались некое морское чудовище и переплетенные девы, в одной из которых поднаторелый по АИФу читатель мгновенно узнает теннисистку Стамескину, а во второй по прочтении угадает крошку Стратову. Последняя, потрясенная разнузданной прессой девушка, горько куковала в одиночестве в своих апартаментах на высоких этажах шато «Стратосфер», когда к ней явился с соболезнованиями превосходный молодой человек Жан-Клод Крутояр. Всякий раз, посещая это невероятное строение, Жан-Клод испытывал смешанные чувства. С одной стороны, он преисполнялся позитивной гордости за основателя, своего предка Мики Крутояра, и вообще за весь императорский клан Романовых-Юсуповых-Крутояров. А с другой стороны, над ним давлела негативная зависть. Да, в общем, даже и не зависть, а некоторая завистенка к российским нуворишам, в результате чего благородный лоб вынужден был соседствовать с крошечной ухмыленочкой в углу неплохого рта. Приняв этого молодого человека, Пашенька-скромняжечка вдруг дерзостно вознамерилась овладеть им, чтобы доказать всем, в том числе и самой себе, что она никакая не лесба. Дерзость, вообще-то, как говорят, сестра удачи, и в данном случае это блестяще подтвердилось. 3 дня и 3 ночи молодой Крутояр не выходил из покоев нуворишеской принцессы. А потом они вдвоем, сияя друг на дружку, отправились в мэрию и зарегистрировали свой брак. Ну а совсем уж потом, между прочим, прожили вместе всю жизнь, прибавляя деток и внучат.